Глава 9. Наитие. Глава, в которой астрономы оказываются вынужденными признать, что в ядрах галактик могут находиться непредсказанные черные дыры в миллионный раз массивнее Солнца. Радиогалактики. Если бы в 1962 году, когда физики-теоретики только начинали свыкаться с концепцией черных дыр, кто-нибудь заявил, что во Вселенной существуют гигантские черные дыры в миллионы и миллиарды раз более тяжелые, чем наше Солнце, астрономы его бы просто осмеяли. Тем не менее, не зная о том, астрономы наблюдали такие черные дыры с помощью радиоволн, начиная с 1939 года. По крайней мере, сегодня мы имеем все основания подозревать, что это так. Радиоволны являются противоположностью рентгеновским лучам. Рентгеновское излучение – это электромагнитные волны с чрезвычайно короткой длиной волны, обычно в 100 тысяч раз меньше, чем длина волны света. Радиоволны также имеют электромагнитную природу, но имеют много большую длину волны. Обычно расстояние от одной пучности до другой составляет несколько метров, что в миллион раз больше, чем длина волны видимого света. Рентгеновские лучи и радиоволны противоположны друг другу и с точки зрения корпускулярно-волнового дуализма, врезка 4.1. Склонности электромагнитных волн вести себя то подобно волне, а то подобно частице корпускуле, фотону. Рентгеновское излучение обычно ведет себя как поток частиц, фотонов с высокой энергией, и поэтому его можно обнаружить с помощью счетчиков Гейгера, в которых рентгеновские фотоны ударяются об атомы, выбивая из них электроны. Глава 8. Радиоволны почти всегда ведут себя как волны электрической и магнитной силы, и поэтому их проще всего обнаружить с помощью проволочных или сплошных металлических антенн, в которых колебания электрической силы волн толкают электроды в разные стороны и тем самым вызывают переменный ток в присоединенном к антенне радиоприемнике. Космические радиоволны, радиоволны, имеющие внеземное происхождение, были по счастливой случайности открыты в 1932 году Карлом Янски, радиоинженером из лаборатории Bell Telephone в Хомделе в Нью-Джерси. Молодому выпускнику колледжа Янски поручили идентифицировать шумы, мешавшие телефонным разговорам с Европой. В то время телефонные разговоры через Атлантику осуществлялись с помощью радио, и поэтому для поиска таких шумов Янски сконструировал из большого числа металлических труб специальную радиоантенну, рисунок 9.1а. Большая часть шумов вызывалась грозами, но даже когда гроз не было, оставались слабое постоянное шипение и свист. К 1935 году ему удалось обнаружить источник шипения. В основном оно приходило из центральных областей нашей галактики, Млечного Пути. Когда центральные области находились над головой, шипение было сильным. Когда же скрывалось за горизонтом, шипение ослаблялось, хотя и не пропадало совсем. Это было любопытное открытие. Каждый, кто хоть раз задумывался о радиоизлучении космоса, мог ожидать, что самым сильным источником радиоволн на небе является Солнце, точно так же, как оно является самым ярким источником света. Кроме того, Солнце в миллиард раз, 10 в 9 степени, ближе к нам, чем большинство других звезд Млечного Пути. И поэтому его радиоволны должны быть примерно в 10 в 9 степени умножены на 10 в 9 степени, то есть в 10 в 18 степени раз мощнее, чем от других звезд. Поскольку в нашей галактике всего 10 в 12 степени звезд, Солнце должно быть ярче, чем все остальные звезды вместе взятые, примерно в 10 в 18 степени, деленное на 10 в 12 степени, то есть 10 в 6 степени. Миллион раз. Почему этот аргумент оказывается ошибочным? Каким образом радиоволны, приходящие из удаленных центральных областей Млечного Пути, могут быть настолько сильнее радиоволн от близкого Солнца? Как бы занимательно ни была эта загадка, ретроспективно еще более занятным является то, что астрономы практически не обратили на нее внимания. Фактически, несмотря на широкую рекламу со стороны телефонной компании Bell, лишь два астронома проявили интерес к открытию Янски. Консерватизм астрономов обрекал его на забвение, как и в случае с Чандрасекаром, когда он заявлял, что не могут существовать белые карлики больше 1,4 солнечной массы. Глава 4. Двумя исключениями из такого всеобщего равнодушия были дипломник Джесси Гринштейн и лектор астрономического факультета Гарвардского университета Фред Уиппл. Гринштейн и Уиппл, проанализировав открытие Янски, показали, что если бы общепринятые в то время гипотезы о способах излучения радиоволн в космосе были верны, наблюдающееся Янски радиоизлучение Млечного Пути было бы невозможно. Несмотря на эту очевидную невозможность, Гринштейн и Уиппл поверили наблюдениям Янски. Они были уверены, что проблема кроется в астрономической теории, а не в Янске. Но так как не было никаких намеков на то, где теория становится неверна, и поскольку, как вспоминает Гринштейн, я ни разу не встретил в 30-х кого-то, кто проявил бы интерес к данному вопросу, ни одного астронома, ученые переключили свое внимание на другие проблемы. К 1935 году, примерно к тому времени, когда Цвикки придумал свою концепцию нейтронных звезд, глава 5. Янски узнал о галактическом шипении все, что могла дать его примитивная антенна. Желая знать больше, он предложил лаборатории Белла Телефон соорудить первый в мире настоящий радиотелескоп. Огромную миску диаметром 100 футов, 30 метров, отражающую приходящие радиоволны на радиоантенну и приемник, так же как оптический телескоп-рефлектор отражает своим зеркалом свет на фотопластинку. Бюрократы компании Bell отвергли предложение, оно не несло выгоды. Янски, как хороший работник, подчинился. Он свернул свои исследования неба и в преддверии надвигающейся Второй мировой войны обратил свои усилия на кратковолновую радиосвязь. Профессиональные ученые настолько мало интересовались открытием Янски, что единственным построившим радиотелескоп за все следующее десятилетие оказался Грот Ребер, эксцентричный холостяк и радиолюбитель из Уиттона, штат Иллинойс, позывной W9GFZ. Прочитав о радиошумах Янски в журнале «Популярная астрономия», Ребер решил в них детально разобраться. У Ребера не было научного образования, но это ничего не значило. Что действительно имело значение, так это его большой технический опыт и хорошая практическая жилка. Проявив невероятную изобретательность, он на собственные скромные сбережения разработал и построил своими руками на заднем дворе родительского дома первый в мире радиотелескоп. Тарелку диаметром в 30 футов, около 9 метров, рисунок 9.1В, и с его помощью нарисовал карты неба в радиодиапазоне, рисунок 9.1Г. На этих картах можно отчетливо видеть не только центральные области нашей галактики Млечный Путь, но и два других радиоисточника, впоследствии получивших имена ЦИГ-А и КАС-А. А означает «самые яркие радиоисточники», а ЦИГ и ГАС означают, что они расположены в созвездиях Цигнус, Лебедь и Кассиопея. Четыре десятилетия исследовательской работы, в конце концов, с большой вероятностью покажут, что ЦИГ-А и многие другие радиоисточники, открытые в последующие годы, обусловлены гигантскими черными дырами. История этих исследований и будет центральной линией этой главы. Я решил посвятить этому рассказу целую главу по нескольким причинам. Во-первых, она иллюстрирует способ, каким обычно делаются астрономические открытия, отличный от показанного в предыдущих главах, глава 8. В главе 8 Зельдович и Новиков предложили конкретный метод поиска черных дыр. Физики-экспериментаторы, астрономы и астрофизики воспользовались им и были вознаграждены. В этой главе гигантские черные дыры наблюдаются Ребером еще в 1939 году, задолго до того, как кто-либо подумал заняться их поиском. Но понадобится еще 40 лет, чтобы собрать данные наблюдений, вынудившие астрономов признать, что черные дыры – это действительно то, что они наблюдают. Во-вторых, глава 8 рассказывала о силе астрофизиков и релятивистов. Эта глава показывает пределы их возможностей. Существование типов черных дыр, открытых в главе 8, было предсказано за четверть века до того, как кто бы то ни было начал их искать. Это были черные дыры Оппенгеймера-Снайдера, в несколько раз массивнее Солнца, образующиеся при схлопывании больших звезд. И наоборот, теоретиками никогда не предсказывалось существование гигантских черных дыр. В тысячи или даже в миллионы раз более массивных, чем любая из когда-либо наблюдавшихся астрономами на небе звезд, они, видимо, не могут образовываться посредством их схлопывания. Любой теоретик, предсказывая такие гигантские черные дыры, рисковал бы своей научной репутацией. А открытие таких черных дыр было сделано по чистому наитию. В-третьих, рассказ об открытии в этой главе проиллюстрирует, даже более ясно, чем предыдущая глава, сложные взаимосвязи и взаимодействия между четырьмя научными группами – релятивистами, астрофизиками, астрономами и физиками-экспериментаторами. В-четвертых, как выяснится позднее в этой главе, вращение вокруг своей оси гигантских черных дыр и энергия этого вращения играют главную роль в объяснении наблюдаемого радиоизлучения. И наоборот, вращение черных дыр не имело никакого значения для наблюдаемых свойств скромных черных дыр главы 8. В 1940 году, построив первую карту радиоизлучения неба, Ребер сделал тщательное техническое описание своего телескопа, измерений и самой карты и послал его по почте Субраманьяну Чандрасекару, который в то время являлся редактором журнала Astrophysical Journal, издаваемого Йеркесской обсерваторией Чикагского университета, расположенной на берегу озера Женева в штате Висконсин. Чандрасекар распространил замечательную рукопись Ребера среди астрономов Йеркеса. Озадаченные статьей абсолютно неизвестного любителя, некоторые из скептически настроенных астрономов направились в городок Уиттон в Иллинойсе, чтобы взглянуть на инструмент собственными глазами. Назад они вернулись потрясенными. Чандрасекар одобрил публикацию рукописи. Джесси Гринштейн, ставший астрономом в Йеркесе по окончании Гарварда, в последовавшие несколько лет еще не раз ездил в Уиттон и стал близким другом Ребера. Гринштейн описывает Ребера как идеал американского изобретателя. Если бы он не интересовался астрономией, он заработал бы миллион долларов. Исполненный энтузиазма относительно работ Ребера, Гринштейн попробовал спустя несколько лет взять его в университет Чикаго. «Университет ни цента не хотел тратить на радиоастрономию», – вспоминает он. Директор университетской Йеркесской обсерватории Отто Струве согласился взять Ребера на место исследователя, но при условии, что деньги в оплату его работы и в поддержку исследований будут идти из Вашингтона. «Однако Ребер был независимым малым», – говорит Гринштейн. «Он отказывался подробно объяснять бюрократам, как будут потрачены деньги на новые телескопы». Дело провалилось. Тем временем закончилась Вторая мировая война, и ученые, занимавшиеся военно-технической деятельностью, начали искать для себя новые поприща. Среди них были и физики-экспериментаторы, разрабатывавшие во время войны радары для слежения за вражескими самолетами. Поскольку работа радара основана на посылке радиоволн передатчиком подобным радиотелескопу, отражение радиоволн от самолета и приеме вернувшихся волн, эти физики-экспериментаторы идеально подходили, чтобы дать жизнь новой области – радиоастрономии. И многим из них не терпелось взяться за дело, ведь это была интересная, огромная техническая задача, и интеллектуальный выход выглядел многообещающим. Среди многих, приложивших руку к этой проблеме, три группы быстро заняли доминирующее положение. Группа Бернарда Ловелла в Джодрелл Бэнк Манчестерского университета в Англии. Группа Мартина Райля из Кембриджского университета в Англии. И объединенная группа Джей Л. Поуси и Джона Болтона в Австралии. В Америке было мало усилий, заслуживающих упоминания. Грот Ребер продолжал свои радиоастрономические исследования практически в одиночестве. Оптические астрономы, то есть астрономы, изучающие небо с помощью света, единственный тип астрономов, существовавший в те дни, почти не обратили внимания на лихорадочную деятельность физиков-экспериментаторов. Они будут оставаться равнодушными, пока радиотелескопы не будут в состоянии измерять положение источника на небе с такой точностью, чтобы можно было судить, какой светящийся объект излучает радиоволны. Это потребовало стократного увеличения разрешения по сравнению с достигнутой Ребером, то есть стократного улучшения точности, с которой измеряются положение, размер и форма радиоисточников. Подобное улучшение было непростой задачей. Оптический телескоп или даже невооруженный человеческий глаз может легко достичь хорошего разрешения, поскольку волны, с которыми он работает, световые, имеют очень малую длину волны, меньше чем 10 в минус 6 степени метра. И наоборот, ухо человека не может очень точно определить, откуда исходит звук, поскольку звуковые волны имеют большую длину волны, около метра. Точно так же и радиоволны метрового размера дают плохое разрешение до тех пор, пока вы не будете использовать телескоп размерами во много раз больше метра. Телескоп Ребера был не слишком велик и поэтому имел скромное разрешение. Чтобы достичь стократного улучшения разрешения, нужен был телескоп в 100 раз большего размера, примерно в 1 километр, или использование более коротковолнового радиоизлучения с длиной волны несколько сантиметров вместо 1 метра. Стократного улучшения чувствительности физикам-экспериментаторам удалось добиться уже к 1949 году, но не методом грубой силы, а с помощью хитрости. Ключом к пониманию этой хитрости может быть аналогия с чем-то совершенно простым и хорошо знакомым. Это лишь аналогия. Фактически здесь есть небольшой обман, но она дает представление об общей идее. Мы, люди, можем видеть трехмерность окружающего нас мира, используя только два глаза. Левый глаз видит чуть больше за объектом с левой стороны, а правый немного больше справа. Если мы наклоним голову, то сможем видеть немного больше за объектом сверху и снизу. А если бы мы могли разнести наши глаза на еще большее расстояние, как это делается с помощью двух кинокамер для съемки стереофильмов с утрированной трехмерностью, мы бы смогли видеть еще больше всего за объектом. Однако наше стереоскопическое видение сильно не улучшилось бы, имея мы огромное количество глаз, полностью покрывающих наши лица. С помощью дополнительных глаз мы бы видели все гораздо отчетливее, имели бы лучшую чувствительность, но немного бы выиграли в трехмерном разрешении. Километровый телескоп, левая часть рисунка 9.2, будет чем-то вроде лица, плотно покрытого глазами. Он будет состоять из километровой тарелки, покрытой листами металла, отражающими и фокусирующими радиоволны на проволочную антенну и приемник. Если мы уберем металлические листы везде, кроме нескольких островков, свободно рассеянных по поверхности тарелки, то это будет то же самое, что убрать все лишние глаза с лица, оставив лишь несколько. В обоих случаях произойдет умеренное ухудшение разрешения, но большая потеря чувствительности. Физикам-экспериментаторам больше всего нужно было улучшение разрешения. Им хотелось обнаружить, откуда приходят радиоволны и каков размер источников, а не повышение чувствительности, возможности видеть больше слабых радиоисточников, по крайней мере в то время. Поэтому они могли обойтись и пятнистой тарелкой, не полностью покрытой металлом. Чтобы сделать такую пятнистую тарелку, надо было построить сеть маленьких радиотелескопов, связанных проводами с центральной радиоприемной станцией. Правая часть рисунка 9.2. Каждый маленький радиотелескоп подобен металлическому пятну в большой тарелке. Провода, несущие радиосигналы от каждого телескопа к центральной приемной станции, подобны радиолучам, отраженным от пятен большой тарелки. А сама центральная приемная станция, объединяющая сигналы, приходящие по проводам, подобна центральной антенне и приемнику большой тарелки, соединяющим лучи, отраженные от пятен. Такие сети малых телескопов, ставшие главным направлением усилий экспериментаторов, получили название радиоинтерферометров, поскольку принципом их действий является интерферометрия. Интерферируя выходные сигналы малых телескопов между собой, центральная приемная станция строит радиокарту или изображение неба. С конца 40-х годов, в 50-х и в начале 60-х годов Три группы физиков-экспериментаторов в Джорджел, Бенка, Кембридже и Австралии соперничали в создании все более сложных радиоинтерферометров все большего размера с постоянно улучшаемым разрешением. Первая критическая отметка – стократное улучшение разрешения, достаточное, чтобы заинтересовать оптических астрономов, была пройдена в 1949 году, когда Джон Болтон, Гордон Стэнли и Брюс Сли из австралийской группы определили границы ошибок для положения нескольких радиоисточников, не превышающие 10 угловых минут. То есть они установили области на небе размером в 10 угловых минут, в которых должны лежать радиоисточники. 10 угловых минут составляют 1/3 видимого с Земли поперечника Солнца, и таким образом это гораздо хуже, чем разрешение, которое дает человеческий глаз в видимом свете. Но это замечательное разрешение при работе с радиоволнами. Когда эти области были исследованы с помощью оптических телескопов, в некоторых случаях, включая и область ЦИГ-А, там ничего особенно яркого, заслуживающего внимания, не оказалось. Требовалось еще лучшее разрешение, чтобы выяснить, какие из огромного числа оптически тусклых объектов в заданных границах могут быть источниками радиоволн. В трех из обозначенных границами ошибок областях, однако, оказались чрезвычайно яркие оптические объекты, остатки древней сверхновой и две удаленные галактики. Как бы ни было трудно для астрофизиков объяснить открытые Янски и спускаемые нашей собственной галактикой радиоволны, гораздо труднее было понять, каким образом такие мощные радиосигналы могут посылать отдаленные галактики. Невозможно было поверить в то, что некоторые из самых ярких радиоисточников на небе могут быть настолько удалены, хотя в конце концов окажется, что так оно и есть. Поэтому казалось естественным сделать ставку на то, хотя те, кто так считали, окажутся в проигрыше, что каждый из радиосигналов из очерченных областей приходит к нам не из далекой галактики, а от одной из огромного множества оптически слабых, но расположенных поблизости звезд. Только улучшение разрешения позволило бы ответить наверняка. Физики-экспериментаторы продолжали продвигаться вперед, и отдельные астрономы начали с некоторым интересом краем глаза к ним присматриваться. Летом 1951 года команда Райля из Кембриджа достигла очередного 10-кратного улучшения разрешения, и аспирант Райля Грэм Смит этим воспользовался, чтобы очертить для ЦИГ-А границу погрешности в 1 угловую минуту. Область достаточно малая, чтобы в ней размещалось лишь порядка сотни оптических объектов, наблюдаемых с помощью света. Смит отправил авиапочтой наиболее вероятную оценку и возможную погрешность измерений известному оптическому астроному Вальтеру Бааде из Института Карнеги в Пасадене. Тому самому Бааде, который 17 годами раньше вместе с Цвикки обнаружил сверхновые и предположил, что они обязаны своей энергией нейтронным дырам. Смотрите главу 5. Институт Карнеги владел 2,5-метровым, 100-дюймовым, оптическим телескопом на горе Вильсон, который оставался крупнейшим в мире, пока Калтех, расположенный ниже, по той же улице в Пасадене, не закончил сооружение 5-метрового, 200 дюймов, телескопа на горе Паламар. Астрономы Карнеги и Калтеха сообща пользовались этими телескопами. Во время очередной по графику серии наблюдений на 5-метровом паламарском телескопе, рисунок 9.3а, Бааде сфотографировал очерченный район, в котором, по словам Смита, лежал ЦИГ-А. Этот участок неба, как и многие другие до этого, ни разу не исследовался с помощью большого оптического телескопа. Когда Бааде проявил фотографию, он едва мог поверить своим глазам. В очерченном районе находился объект, не похожий ни на один из когда-либо наблюдавшихся. Казалось, что это две сталкивающиеся друг с другом галактики в центре рисунка 9.3G. Теперь, благодаря наблюдениям 80-х годов, сделанным с помощью инфракрасных телескопов, мы знаем, что столкновение галактик было оптической иллюзией. На самом деле ЦИГ-А – это одна галактика, а перед ней расположена полоса пылевого облака. Пыль поглощает свет таким образом, что единственная галактика выглядит как две сталкивающиеся. Всю систему, центральную галактику вместе с радиоисточником, впоследствии стали называть радиогалактикой. В течение 2 лет астрономы были уверены, что радиоволны возникли при столкновении галактик. Затем 1953 год преподнес другой сюрприз. Р.С. Дженнисон и М.К. Дасгупта из группы Ловела в Джорелбэнк изучали ЦИГ-А с помощью нового интерферометра, состоящего из 2 телескопов, одного закрепленного на Земле, а другого, перемещавшегося по окрестностям на грузовике, захватывающего таким образом одно за другим большое число пятен на тарелке воображаемого телескопа с площадью в 4 километра. Левая часть рисунка 9.2. С помощью этого нового интерферометра они обнаружили, что радиоволны ЦИГ-А приходят не от сталкивающихся галактик. Эти радиоизлучающие области, или лепестки, как их обычно называют, показаны в виде прямоугольников на рисунке 9.3G вместе с оптической фотографией сталкивающихся галактик, полученной БААДЭ. На рисунке также дана более детальная карта радиоизлучения лепестков, построенная 16 годами позже с помощью более совершенных интерферометров. Эта карта показана с помощью тонких контурных линий, изображающих яркость радиоизлучения, так же как на топографической карте с помощью контурных линий приводится высота местности. Эти контурные картины подтверждают вывод 1953 года, что радиоволны приходят от гигантских лепестков газа с 2 сторон от сталкивающихся галактик. То, как оба этих огромных лепестка могут управляться единственной гигантской черной дырой, будет основным предметом обсуждения этой главы. Эти открытия были достаточно поразительны, чтобы возбудить устойчивый, сильный интерес оптических астрономов. Джесси Гринштейн был теперь не единственным, кто обращал серьезное внимание на проблему. Для Гринштейна эти открытия стали последней каплей. Не включившись в радиоволновую деятельность сразу после войны, американцы теперь стали сторонними наблюдателями величайшей со времен изобретения оптического телескопа Галилеем революции в астрономии. Эта революция теперь раздавала награды ученым Британии и Австралии, но не Америки. Гринштейн тогда был профессором в Калтехе. Его пригласили сюда из Йеркеса для разработки программ астрономических исследований на новом 5-метровом оптическом телескопе. И потому, вполне естественно, он отправился к президенту Калтеха Ли Дюбриджу и стал настаивать, чтобы Калтех начал строить свой радиоинтерферометр, который бы вместе с 5-метровым телескопом использовался для исследования удаленных галактик. Дюбридж, который во время войны возглавлял американские радарные работы, отнесся к идее с симпатией, но был осторожен. Чтобы подтолкнуть Дюбриджа к действию, Гринштейн организовал в Вашингтоне 5 и 6 января 1954 года конференцию, посвященную будущему радиоастрономии. В Вашингтоне, после того, как гости из радиообсерваторий Англии и Австралии рассказали о своих замечательных открытиях, Гринштейн поставил вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты оставаться радиоастрономической пустыней? Ответ был очевиден. При сильной поддержке Национального научного фонда (NSF) американские инженеры, физики и астрономы приступили к форсированному сооружению Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнк в Западной Вирджинии. А Дюбридж одобрил предложение Гринштейна построить для Калтеха новейший радиоинтерферометр в Оуэнс-Вэлли в Калифорнии, к югу от Йосемитского национального парка. Поскольку в Калтехе ни у кого не было опыта в создании подобных инструментов, возглавить проект Гринштейн пригласил Джона Болтона из Австралии. Квазары. К концу 50-х годов американцы оказались уже вполне конкурентоспособными. Вступили в действие радиотелескопы в Гринбэнке, а в Калтехе Том Мэтьюс, Пэр Юджин Мэттлби и Алан Моффетт на новом радиоинтерферометре в Оуэнс-Вэлли, работая рука об руку с БААДЭ, Гринштейном и другими астрономами Паломарского 5-метрового телескопа, открыли и изучили множество радиогалактик. В 1960 году эти усилия преподнесли еще один сюрприз. Том Мэтьюс из Калтеха узнал от Генри Палмера, что, согласно измерениям в Jodrell Bank, радиоисточник по имени 3C48, источник номер 43 в третьем издании каталога, составленного в Кембридже группой Райля, имеет необычайно малый размер, не более чем одна угловая секунда в диаметре, то есть одна десятитысячная углового размера Солнца. Такой крошечный источник должен был быть чем-то совершенно новым. Однако Палмеру и его коллегам в Jodrell Bank не удалось достаточно точно локализовать положение источника. Мэтьюс, проведя ювелирную работу на новом интерферометре Калтеха, добился погрешности всего в 5 угловых секунд и передал свои данные Аллану Сандажу, оптическому астроному из Института Карнеги в Пасадене. Во время очередных наблюдений на 5-метровом телескопе Сандаж сфотографировал область, очерченную границами погрешности Мэтьюза, и, к своему удивлению, обнаружил не галактику, а единственную голубую светящуюся точку, которая выглядела как звезда. В следующую ночь я снял ее спектр, и это был самый странный спектр из тех, что я когда-либо видел, вспоминал Сандаж. Длины волн спектральных линий были совершенно не похожи на линии звезд или горячего газа, когда-либо получаемые на Земле. Они были не похожи ни на что, с чем ранее сталкивались астрономы и физики. В следующие 2 года тем же способом было открыто еще с полдюжины похожих объектов, таких же загадочных, как и 3C48. Все оптические астрономы Калтеха и Карнеги взялись за их фотографирование и снятие спектров, пытаясь понять природу этих объектов. Ответ должен был быть очевиден, но нет, мешал ментальный барьер. Эти странные объекты выглядели настолько похожими на звезды, что астрономы все время пытались интерпретировать их как некий тип звезд нашей галактики, никогда ранее не наблюдавшихся. Однако такая интерпретация была почти невероятной и ужасно искаженной. Ментальный барьер был разрушен Мартином Шмидтом, 32-летним датским астрономом, недавно пришедшим в Калтех. В течение нескольких месяцев он бился над спектром, полученным от 3C273, одного из подобных странных объектов. Наконец, 5 февраля 1963 года, когда он сидел в своем кабинете в Калтехе, зарисовывая спектры для включения их в подготавливаемую статью, вдруг пришел ответ. 4 самые яркие линии в спектре являлись 4 обычными линиями Балмера, излучаемыми газообразным водородом. Наиболее известными из всех спектральных линий, первыми, которые студенты изучают в курсе квантовой механики. Однако эти 4 линии не имели обычных длин волн. Каждая была сдвинута в красную область на 16%. Похоже, 3C273 является объектом, содержащим большое количество газообразного водорода, удаляющимся от Земли со скоростью, составляющей 16% скорости света. Гораздо быстрее, чем любая из когда-либо наблюдавшихся астрономами звезд. Шмидт вылетел в коридор, где столкнулся с Гринштейном и возбужденно изложил ему свое открытие. Гринштейн развернулся и направился в собственный кабинет, где выудил свой спектр 3C48 и некоторое время рассматривал его. Балмеровские линии не обнаруживались ни при каком красном смещении, но зато здесь были и глядели на него линии излучения магния, кислорода и неона. 3C38 представлялся, по крайней мере частично, огромной массой, состоящей из магния, кислорода и неона, удаляющейся от Земли со скоростью, равной 37% световой. Чем вызваны такие высокие скорости? Если бы, как тогда думали, эти странные объекты, получившие позднее название квазары, являлись неким типом звезд, принадлежащих нашей галактике Млечный Путь, они должны были бы быть откуда-то извергнуты с невероятной силой, возможно, из галактического ядра. В это было невозможно поверить, и более пристальное изучение спектров квазаров показало, что это вряд ли так. Единственная разумная альтернатива, как верно предположили Гринштейн и Шмидт, заключается в том, что эти квазары находятся в нашей Вселенной очень далеко и удаляются от Земли с высокой скоростью в результате ее расширения. Вспомним, что расширение Вселенной подобно растяжению поверхности надуваемого воздушного шарика. Если на его поверхности находится несколько муравьев, каждый из них увидит, что все остальные муравьи в результате расширения воздушного шарика от него удаляются. Чем дальше находится другой муравей, тем быстрее он будет двигаться, на взгляд первого муравья. Точно так же, чем дальше находится объект от Земли, тем быстрее для нас он будет двигаться в результате расширения Вселенной. Другими словами, скорость объекта пропорциональна расстоянию до него. Поэтому из скоростей 3C273 и 3C48 Шмидт и Гринштейн смогли вычислить расстояние до них, соответственно, 2 миллиарда и 4,5 миллиарда световых лет. Это были чудовищные расстояния, практически самые большие расстояния из зарегистрированных когда-либо. Это означало, что для того, чтобы 3C273 и 3C48 имели достаточную яркость, чтобы выглядеть так, как они регистрировались с помощью 5-метрового телескопа, они должны были излучать невообразимую мощность, в 100 раз большую, чем самые яркие из наблюдавшихся галактик. Фактически, 3C273 был настолько ярким объектом, что с 1895 года его уже больше 2000 раз регистрировали на фотографиях вместе с другими объектами, даже с помощью телескопов среднего размера. Узнав об открытии Шмидта, Харлан Смит из Университета Техаса организовал более пристальное изучение этого архива фотографий, в основном хранящихся в Гарварде, и обнаружил, что у 3C273 за последние 70 лет постоянно происходили флуктуации яркости. Его светимость существенно менялась с периодом не большим, чем один месяц. Это означает, что большая часть света от 3C273 должна излучаться из области размером меньшим расстояния, преодолеваемого светом за месяц, то есть меньше, чем один световой месяц. Если область будет больше, то не может быть такой силы, перемещающейся, конечно, со скоростью меньшей или равной скорости света, которая могла бы заставить весь излучающий газ с месячной аккуратностью одновременно вспыхивать или тускнеть. Во все это было чрезвычайно трудно поверить. Этот странный квазар, этот 3C273, светил в 100 раз ярче, чем самые яркие во Вселенной галактики. Но если галактики излучают свет из областей размером в 100 тысяч световых лет, 3C273 давал свет из области, по крайней мере, в миллион раз меньшей в диаметре и в 10 в 18 степени раз меньшей по объему, всего в один световой месяц или даже меньше. Свет должен исходить от массивного компактного газового объекта, нагреваемого какой-то невероятно мощной машиной. Эта машина, в конце концов, с высокой, но не абсолютной достоверностью, окажется гигантской черной дырой, но прочные свидетельства будут получены лишь в последующие 15 лет. Если объяснить происхождение радиоволн в нашем галактическом Млечном Пути было тяжело, а объяснить радиоизлучение от удаленных радиогалактик еще сложнее, то объяснение радиоизлучения от этих сверхдалеких квазаров могло оказаться суперсложным. Сложность, как оказалось, опять состояла в существовании ментального барьера. Джесси Гринштейн, Фред Уиппл и все остальные астрономы 30-х и 40-х годов полагали, что космические радиоволны, так же как и звездный свет, испускаются разогретыми теплом колеблющимися молекулами, атомами и электронами. Астрономы 30-х и 40-х годов не могли представить другого способа, как природа могла бы образовывать наблюдаемые радиоволны. Даже тогда, когда все их расчеты недвусмысленно показывали, что это работать не может. Однако с началом 20 века физикам стал известен другой способ. Когда электрон, движущийся с высокой скоростью, встречает магнитное поле, магнитные силы этого поля закручивают траекторию электрона в спираль. Электрон оказывается вынужденным кружиться вокруг линии магнитного поля, рисунок 9.4, и, двигаясь по спирали, испускать электромагнитное излучение. В 1940-х годах физики начали называть это излучение синхротронным излучением, поскольку оно образуется при спиральном движении электронов в ускорителях частиц, называемых синхротронами, которые тогда строились. Примечательно, что в 40-х годах, несмотря на заметный интерес физиков к синхротронному излучению, астрономы не обращали на него никакого внимания. Ментальный барьер сохранялся. В 1950 году Карл Отто Киппенхойер в Чикаго и Виталий Лазаревич Гинзбург в Москве, тот самый Гинзбург, который придумал лиды топлива для советской водородной бомбы и обнаружил первые свидетельства, что черные дыры не могут иметь волос, разрушили этот ментальный барьер. Развивая плодотворные идеи Ганса Альфвена и Николаи Херлофсона, Киппенхойер и Гинзбург верно предположили, что радиоволны Янски в нашей галактике являются синхротронным излучением электронов, движущихся по спирали вокруг линий магнитных силовых линий, заполняющих межзвездное пространство. Смотрите рисунок 9.4. Спустя несколько лет, когда будут открыты гигантские радиоизлучающие лепестки радиогалактик и квазары, было также вполне естественно и правильно предположить, что их радиоизлучение также вызывается электронами, вращающимися вокруг силовых линий магнитного поля. Исходя из физических законов, описывающих такое спиральное движение и свойств наблюдаемых радиоволн, Джеффри Бербидж из Университета Калифорнии в Сан-Диего рассчитал, какую энергию должны иметь магнитные поля лепестков и быстро вращающиеся электроны. Вот его поразительный ответ. В экстремальных случаях радиоизлучающие лепестки должны заключать в себе такое количество магнитной энергии и кинетической энергии быстрых электронов, которые можно получить при превращении в чистую энергию всей массы 10 миллионов, 10 в седьмой степени, солнц со 100% эффективностью. Такие энергетические характеристики квазаров и радиогалактик были настолько поразительными, что в поисках объяснения астрофизикам в 1963 году пришлось перебрать все мыслимые источники энергии. Химическая энергия – горение бензина, нефти, угля или динамита, которая является основой человеческой цивилизации, явно не подходила. Химическая эффективность преобразования вещества в массу составляет лишь 1/100 миллионную долю, 1/10^8. Для того, чтобы обеспечить энергией радиоизлучающий газ квазара, потребовалось бы произведение 10^8 и 10^7, то есть 10^15 солнечных масс химического горючего. Это в 10 тысяч раз больше, чем количество вещества, содержащегося в нашей галактике Млечный Путь. Это совершенно бессмысленно. Ядерная энергия, работающая в водородной бомбе и дающая солнечный свет и тепло, также плохо подходила для питания квазара. Эффективность преобразования массы в энергию для ядерного горючего составляет примерно 1%, 1/10^2. Поэтому квазару для того, чтобы подпитывать радиоизлучение лепестков, потребовалось бы произведение 10^10^7, то есть 10^9 или 1 миллиард солнечных масс. И этот миллиард соответствует тому случаю, когда ядерное топливо полностью выгорает и освобождающаяся энергия полностью преобразуется в энергию магнитного поля и быстрых электронов. Полное сгорание и полное преобразование энергии вызывало сомнения. Даже в тщательно сконструированных машинах человеку редко удается добиться эффективности преобразования энергии ядерного топлива в полезную мощность лучше нескольких процентов, а в природе могло быть еще хуже. Поэтому более разумной является оценка в 10 или 100 миллиардов звезд. Это меньше, чем масса гигантской галактики, но не намного. И то, как природа могла бы добиться преобразования ядерной энергии в магнитную и кинетическую, было совершенно неясно. Поэтому ядерная энергия была возможной, но очень сомнительной кандидатурой. Аннигиляция вещества и антивещества могла бы обеспечить 100% преобразование массы в энергию, и поэтому 10 миллионов солнечных масс, аннигилирующих с 10 миллионами солнечных масс из антивещества, могли бы удовлетворить энергетические потребности квазаров. Однако нет никаких доказательств существования во Вселенной антивещества, кроме малых его крох, искусственно синтезированных человеком в ускорителях, и той малости, которая возникает в природе при столкновении частиц обычного вещества. Более того, даже если бы такие большие массы вещества и антивещества аннигилировали, энергия их аннигиляции превратилась бы в гамма-излучение, а не в энергию магнитного поля или кинетическую. Поэтому аннигиляция вещества с антивеществом оказывается неудовлетворительным источником энергии для квазара. Оставалась еще одна возможность – гравитация, схлопывание обычной звезды с образованием нейтронной звезды или черной дыры. Казалось, вполне могло преобразовать 10% массы в магнитную и кинетическую энергии. Хотя как это точно происходит, ясно не было. Если это возможно, то схлопывание 10 помноженное на 10 в седьмой степени, то есть 10 в восьмой степени 100 миллионов обычных звезд, могло бы обеспечить квазар энергией. Так же, впрочем, как и схлопывание одной гипотетической в 100 миллионов раз более тяжелой, чем Солнце, сверхмассивной звезды. Правильная идея, состоящая в том, что гигантская черная дыра, получившаяся при схлопывании такой сверхмассивной звезды, может сама служить источником энергии для квазара, никому не приходила в голову вплоть до 1963 года. Черные дыры тогда еще плохо понимали. Уиллер еще не пустил в оборот выражение «черная дыра», глава 6. Салпетер и Зельдович еще не поняли того, что газ, падающий на черную дыру, может нагреваться и с высокой эффективностью излучать энергию, глава 8. Пенроуз еще не открыл, что черная дыра может до 29% своей массы копить в энергии вращения и затем ее высвобождать, глава 7. Золотой век исследований черных дыр еще не начался. Мысль о том, что квазары могут получать энергию от схлопывающейся звезды, образующей черную дыру, была радикальным отходом от традиционных представлений. Впервые в истории астрономы и астрофизики почувствовали необходимость обратиться для объяснения наблюдаемых объектов к общей теории относительности. Раньше релятивисты жили в одном мире, а астрономы и астрофизики в другом, почти не связанные друг с другом. Эта разъединенность подходила к концу. Для стимулирования диалога между релятивистами, астрономами и астрофизиками и катализации прогресса в исследовании квазаров с 16 по 18 декабря 1963 года в Далласе, в Техасе, была организована конференция, в которой приняли участие 300 ученых. Томас Голд из Корнельского университета так полушутя обрисовал в тосте на банкете обстановку на этом первом техасском симпозиуме по релятивистской астрономии. Загадка квазаров позволяет предположить, что вычурные работы релятивистов являются не только великолепными культовыми украшениями, но могут быть действительно полезны для науки. Все довольны. Релятивисты, почувствовавшие, что их оценили, стали экспертами в области, о существовании которой они вряд ли знали. И астрофизики, поскольку теперь они могут расширить свое поле деятельности, свою империю, вторгаясь в другую епархию, общую теорию относительности. Все это очень приятно, и потому давайте думать, что все это верно. Каким позором для нас будет, если нам придется снова пойти на увольнение всех релятивистов? Выступления следовали почти непрерывно с 8:30 утра до 6 вечера с часовым перерывом на обед, плюс почти все время с 6 вечера до 2 часов ночи проходило в неформальных дискуссиях и спорах. Среди других выступлений проскочило и короткое 10-минутное сообщение молодого новозеландского математика Роя Керра, неизвестного другим участникам. Керр только что обнаружил свое решение уравнений поля Эйнштейна, решение, которое, как окажется, десятилетием позже, позволит описать все свойства вращающихся черных дыр, включая запасание и высвобождение вращательной энергии, главы 7 и 11. Решение, которое, как мы увидим позднее, в конечном итоге заложит фундамент для объяснения происхождения энергии квазаров. Однако в 1963 году решение Керра большинству ученых казалось лишь математическим курьезом. Никто даже не знал, что оно описывает черную дыру, хотя Керр и рассуждал о том, что оно может дать представление о схлопывании вращающихся звезд. Астрономы и астрофизики приехали в Даллас обсуждать квазары. Их не интересовали эзотерические математические изыски Керра. Поэтому, как только Керр начал свое выступление, многие выскользнули из конференц-зала, чтобы в фойе поспорить друг с другом о своих любимых теориях квазаров. Многие другие решили вздремнуть, тщетно пытаясь восполнить дефицит сна из-за ночных научных бдений. Лишь горстка релятивистов пристально вслушивалась в каждое слово. Это было больше, чем мог вынести Ахилл Папа Петроу, один из ведущих мировых релятивистов. Как только Керр закончил, Папа Петроу потребовал слова, встал и с глубоким чувством объяснил собравшимся важность работы Керра. В течение 30 лет Папа Петроу пытался найти решение уравнений Эйнштейна, но, как и многим другим релятивистам, ему это сделать не удалось. Астрономы и астрофизики вежливо кивали, но затем, как только следующий оратор начинал развивать свои теории о квазарах, переключили свое внимание на него, и все пошло своим чередом. 1960 год стал поворотной точкой в изучении радиоисточников. Ранее в исследованиях полностью доминировали астрономы-наблюдатели, то есть оптические астрономы, и наблюдающие за радиоизлучением физики-экспериментаторы, которые теперь влились в семью астрономов и назывались радиоастрономами. Астрофизики-теоретики, наоборот, вносили в исследования небольшой вклад, поскольку радионаблюдения были еще недостаточно точны, чтобы существенно влиять на их теории. Их единственный вклад состоял в том, что они поняли, что радиоволны производятся высокоскоростными электронами, вращающимися вокруг магнитных силовых линий гигантских радиоизлучающих лепестков, и в том, что они смогли рассчитать, сколько магнитной и кинетической энергии на это требуется. В 60-х, когда разрешение радиотелескопов все продолжало улучшаться, а оптические наблюдения начали обнаруживать новые особенности радиоисточников, например, крошечные размеры излучающих свет ядер квазаров, нарастающий объем информации стал пищей для ума астрофизиков. Основываясь на этой богатой информации, астрофизики предложили десятки детальных моделей для объяснения радиогалактик и квазаров, и одна за другой эти модели опровергались при накоплении данных наблюдений. Наконец-то все заработало, как положено в науке. Одним из ключевых моментов в новых данных было открытие радиоастрономами того факта, что радиогалактики излучают радиоволны не только своими гигантскими двойными лепестками, расположенными с обоих сторон от центральной галактики, но и ядром в центре самой галактики. В 1971 году это подсказало Мартину Рису, недавнему ученику Денниса Сиамы из Кембриджа, радикально новую идею об источнике энергии двойных лепестков. Возможность за излучение всех радиоволн в ядрах галактик отвечал единственный механизм. Возможно, этот механизм непосредственно передавал энергию электронам и магнитным полям, излучаемым из центра. Возможно, он также излучал эту энергию по направлению к гигантским лепесткам, чтобы на месте насыщать энергией поля и электроны. И, возможно, механизм в ядрах радиогалактик, каким бы он ни был, был того же типа, что и тот, который дает энергию квазарам. Вначале Рис подозревал, что лучи, переносящие энергию от ядра к лепесткам, состоят из ультранизкочастотных электромагнитных волн. Однако после теоретических расчетов стало видно, что подобные лучи при любых условиях не могли бы пробиться через межгалактический газ. Как это часто бывает, не вполне верное предположение Риса стимулировало новое. Малькольм Лонг-Эйр, Мартин Райль и Питер Шеуер в Кембридже взяли эту идею за основу и модифицировали ее очень простым способом. Они оставили лучи Риса, но предположили, что лучи состоят из горячего намагниченного газа, а не из электромагнитных волн. Рис быстро согласился, что газовые струи, джеты, будут работать, и вместе со своим студентом Роджером Блендфордом рассчитал свойства, которые должны иметь эти струи. Несколькими годами позже это предсказание газовых струй, вырывающихся из центрального объекта как источника энергии радиоизлучающих лепестков, было эффектно подтверждено при помощи новых гигантских интерферометров в Англии, Голландии и Америке, особенно с помощью американского очень большого антенного многоэлементного телескопа VLA – Very Large Array – очень большой массив – на равнинах Святого Августина в Нью-Мексико, рисунок 9.5. Интерферометры увидели джеты, и они имели предсказанные свойства. Они простирались от ядра галактики до обоих лепестков, и можно даже было видеть, как они врезаются в газ и тормозятся до полной остановки. VLA использует ту же технику пятен на тарелке, что и радиоинтерферометры 1940-х и 50-х годов, рисунок 9.2. Но их тарелка во много раз больше и использует гораздо больше пятен, гораздо больше связанных радиотелескопов. Они достигают разрешения в одну угловую секунду, примерно такого же, как в лучших оптических телескопах. Громадное достижение, если сравнивать с первыми грубыми инструментами Янски и Ребера, сделанные за 40 лет до этого. Но совершенствования на этом не остановились. К началу 80-х годов с помощью интерферометров со сверхдлинной базой VLBI, Very Long Baseline Interferometer, состоящих из радиотелескопов на противоположных концах континента или мира, были получены картины ядер радиогалактик и квазаров с разрешением в 1000 раз лучшим, чем у оптических телескопов. Выходные сигналы каждого телескопа в VLBI записывались на магнитной ленте вместе с временными метками от атомных часов, а затем с помощью компьютера после считывания и объединения данных всех лент получали общее изображение. Полученные с помощью VLBI в начале 1980-х годов изображения показали, что струи вырываются из самой внутренней части ядер галактик, имеющей размер в несколько световых лет, или, как в случае некоторых квазаров, подобных 3C273, от ярко светящегося объекта размером не больше светового месяца. Главный механизм, предположительно, находится внутри такого светящегося объекта и обеспечивает энергией не только сам объект, но и струи, которые в свою очередь питают радиолепестки. Струи дали и другой ключ к пониманию природы основного механизма. Некоторые струи остаются совершенно прямыми на расстояниях в 1 000 000 световых лет или даже больше. Если бы их источник вращался, то, подобно вращающейся в воде в сливе раковины, он продолжал бы спиральный струй. Поэтому наблюдаемая прямолинейность струй свидетельствовала о том, что центральный механизм выстреливал их в одном и том же направлении в течение долгого времени. Насколько долгого? Поскольку газ струй не может двигаться со скоростью выше скорости света, и поскольку длина некоторых струй превышает 1 000 000 световых лет, направление извержения должно было оставаться неизменным больше 1 000 000 лет. Чтобы добиться такой стабильности, сопла механизма, испускающего струи, должны быть закреплены на чрезвычайно устойчивом объекте, на чем-то вроде долгоживущего гироскопа. Напомню, что гироскоп представляет собой быстро вращающийся объект, в течение долгого времени удерживающий постоянное направление оси своего вращения. Такие гироскопы являются ключевыми компонентами пассивных навигационных систем самолетов и ракет. Среди десятков предположений, выдвинутых в начале 80-х годов для объяснения механизма квазаров, лишь одно включало гигантский супергироскоп с большим временем жизни, с размерами меньше светового месяца и возможностью генерации мощных струй. Эта уникальная гипотеза состояла в том, что это гигантская вращающаяся черная дыра. Гигантские черные дыры. Идея о том, что квазары и радиогалактики могут питаться энергией от гигантских черных дыр, была предложена Эдвардом Салпетером и Яковом Борисовичем Зельдовичем в 1964 году, в первый год Золотого века, глава 7. Эта идея была очевидным приложением открытия Зельдовича Салпетера того факта, что падающие на черную дыру потоки должны сталкиваться и излучать. Смотрите рисунок 8.4. Более полное и реалистичное описание падения газовых потоков на черную дыру было дано в 1969 году британским астрофизиком из Кембриджа Дональдом Линденбеллом. Линденбелл приводил убедительные доводы, что после того, как газовые потоки столкнутся, они соединятся, и центробежная сила вынудит их вращаться, делая много оборотов по спирали вокруг черной дыры, пока они не упадут на нее. Вращаясь, они образуют объект в форме диска, во многом похожий на кольца вокруг планеты Сатурн, аккреционный диск, как его назвал Линден Белл, поскольку газ собирается, аккрецируется от латинского «accretio» – «приращение-увеличение». Аккрецируется черной дырой. Справа на рисунке 8.7 показан такой диск вокруг небольшой черной дыры внутри объекта «Лебедь-Х1» в представлении художника. В аккреционном диске прилегающие газовые потоки должны тереться друг о друга, и это интенсивное трение будет нагревать диск до высоких температур. В 80-х годах астрофизики поняли, что ярко светящийся объект в центре 3C273 размером в один световой месяц или даже меньше, возможно, является аккреционным диском Линден-Белла, нагретым таким трением. Обычно мы полагаем, что трение – слабый источник теплоты. Вспомним несчастного бойскаута, тщетно пытающегося разжечь огонь трением двух палочек друг от друга. Однако бойскаут ограничен своей слабой мускульной силой, тогда как в аккреционном диске трение питается гравитационной энергией. Поскольку мощность гравитации очень велика, во много раз больше, чем у ядерной энергии, трение вполне может нагреть диск и заставить его светиться в 100 раз сильнее самых ярких галактик. Каким образом черная дыра может вести себя подобно гироскопу? Джеймс Бардин и Джакобус Петтерсон из Йельского университета нашли ответ в 1975 году. Если черная дыра быстро вращается, она ведет себя в точности как гироскоп. Направление ее вращения всегда остается строго зафиксированным и неизменным, а завихрение пространства вблизи черной дыры, обусловленное вращением, рисунок 7.7, остается всегда строго ориентированным в том же направлении. Бардин и Петерсон показали с помощью математических расчетов, что это завихрение пространства вблизи черной дыры должно захватывать внутреннюю часть аккреционного диска и плотно удерживать его в экваториальной плоскости черной дыры, независимо от того, как он был ориентирован вдали от нее. Рисунок 9.6. При захвате нового газа из межзвездного пространства удаленные от центра части диска могут изменить свою форму, но ориентация диска вблизи поверхности черной дыры измениться из-за этого не может. Этому препятствует гироскопическое действие черной дыры. Вблизи черной дыры диск всегда остается в ее экваториальной плоскости. Без решения Керром уравнений поля Эйнштейна гироскопическое действие черной дыры оставалось бы неизвестным, и, наверное, квазары оставались бы непонятными. Имея в руках решение Керра, астрофизики в середине 70-х годов подошли к ясному и элегантному объяснению. Впервые главную роль в объяснении астрономических наблюдений играла концепция черной дыры как динамического объекта, а не просто как дырки в космосе. Насколько сильным может быть завихрение пространства вблизи гигантской черной дыры? Ответ вывел Джеймс Бардин. Он математически показал, что газ, аккрецирующий на черную дыру из диска, должен постоянно заставлять черную дыру вращаться все быстрее и быстрее. К тому времени, как черная дыра поглотит достаточное количество падающего на нее по спирали газа, чтобы удвоить свою массу, она станет вращаться почти с максимально возможной скоростью. Скоростью, выше которой центробежные силы будут мешать ее дальнейшему ускорению. Глава 7. Поэтому гигантские черные дыры должны обычно иметь скорость вращения, близкую к максимальной. Каким образом черная дыра и ее диск образуют две противоположно направленные струи? На удивление просто, как догадались в середине 70-х годов Бленфорд, Рис и Линден Белл из Кембриджского университета. Существует четыре возможных способа образования струй, и каждый из них может работать. Во-первых, Бленфорд и Рис поняли, что диск может быть окружен холодным газовым облаком, рисунок 9.7. Ветер, дующий с нижней и верхней поверхности диска, такой же ветер дует с поверхности Солнца, может создать внутри окружающего холодного газа горячий газовый пузырь. Затем горячий газ может пробить устья в нижней и верхней оболочке холодного облака и вырваться наружу. Так же, как сдавленная насадка на садовом шланге создает тонкую быструю струю, устья в холодном облаке собирают в струи вытекающий раскаленный газ. Направления струй будут зависеть от положения устий. Если холодное облако вращается вокруг той же оси, что и черная дыра, то наиболее вероятные положения находятся на общей оси вращения, то есть на прямой, перпендикулярной плоскости внутренней части аккреционного диска. Устья в этих местах будут образовывать струи, направление которых будет закреплено гироскопическим вращением черной дыры. Во-вторых, поскольку диск весьма горяч, его внутреннее давление очень велико, и это давление должно раздувать его, пока он не станет очень толстым. Рисунок 9.7b. Как показал Линден Белл, в этом случае орбитальное движение газа диска вызовет центробежные силы, которые сформируют на верхней и нижней поверхности диска подобные водоворотам воронки. Эти воронки полностью аналогичны тем, которые иногда образуются, когда вода вытекает через сливное отверстие ванны. При этом черная дыра подобна сливному отверстию, а газ диска – воде. Поверхность этих воронок-водоворотов из-за трения газа должна быть настолько горячей, что они сами должны порождать ветер, а воронки будут собирать этот ветер в струи, рассуждал Линден Белл. Направление струй будет тем же, что и у воронок, которые в свою очередь твердо зафиксированы на оси гироскопическим вращением. В-третьих, как представлялось Блендфорду, магнитные силовые линии, захватываемые диском и застревающие в нем, будут вынуждены под действием орбитального движения диска круг за кругом вращаться вокруг черной дыры. Рисунок 9.1В. Вращающиеся силовые линии примут форму спиралей, расходящихся вверх и в стороны, или в стороны и вниз. Электрические силы должны удерживать раскаленный газ, плазму, на вращающихся силовых линиях, поскольку плазма может двигаться лишь вдоль силовых линий, но не поперек них. Поскольку силовые линии вращаются, центробежные силы должны выталкивать плазму наружу вдоль силовых линий, образуя две намагниченные струи, одна из которых выстреливает в стороны и вверх, а другая – в стороны и вниз. И опять-таки направление струй будет строго привязано к вращению черной дыры. Четвертый способ образования струй интереснее остальных и требует больших объяснений. В этом четвертом способе черная дыра пронизывается магнитными силовыми линиями, как показано на рисунке 9.7g. При вращении черной дыры она втягивает в свое вращение и силовые линии, заставляя их отбрасывать плазму вверх и вниз, точно так же, как и в третьем способе, образовывая две струи. Струи выстреливают вдоль оси вращения, и их направление поэтому прочно привязано к гироскопическому вращению черной дыры. Этот способ был придуман Блендфордом вскоре после защиты им диссертации в Кембридже вместе с аспирантом Романом Знаеком, и поэтому получил название процесс Блендфорда-Знаека. Процесс Блендфорда-Знаека представляет особенный интерес, поскольку энергия, уходящая вместе со струями, черпается непосредственно из колоссальной энергии вращения черной дыры. Это должно быть очевидно, поскольку именно вращение черной дыры скручивает пространство, завихрение пространства заставляет вращаться магнитные силовые линии, а вращение силовых линий извергает струи наружу. Но как такое возможно? Ведь в процессе Блендфорда-Знаека горизонт черной дыры оказывается пронизанным магнитными силовыми полями, а такие силовые линии будут чем-то вроде волос, которые могут превратиться в электромагнитные волны и излучиться, и согласно теореме Прайса, глава 7, должны излучиться. Фактически, теорема Прайса справедлива только тогда, когда одинокая черная дыра располагается далеко от других объектов. Черная дыра, которую мы обсуждаем, не одинока. Она окружена аккреционным диском. Если силовые линии торчат из черной дыры, как на рисунке 9.7g, то линии, выходящие в северную полусферу дыры и выходящие в южную полусферу, оказываются продолжением друг друга, и единственный способ для этих силовых линий выйти наружу – это пробиться через раскаленный газ аккреционного диска. Но раскаленный газ не позволит силовым линиям пройти. Он прочно удерживает их в области пространства вблизи внутренней поверхности диска. А поскольку значительная часть этой области занята черной дырой, большая часть пойманных силовых линий пронизывает черную дыру. Откуда же берутся эти магнитные силовые линии? Из самого диска. Весь газ во Вселенной хоть немного намагничен, и газ диска не является исключением. Мало-помалу, собираясь около черной дыры, он приносит с собой свои магнитные силовые линии. Приближаясь к черной дыре, газ, каждая порция газа, соскальзывает со своих магнитных линий и проходит горизонт, оставляя после себя силовые линии, торчащие наружу, как на рисунке 9.7G. Эти пронизывающие силовые линии, прочно удерживаемые окружающим диском, должны в ходе процесса Блендфорда-Знаека черпать энергию вращения черной дыры. Все четыре способа образования струй – устье в газовых областях, ветер с воронок, завихрение силовых линий, захваченных полем и процесс Блендфорда-Знаека – возможно, в равной степени действуют в квазарах, радиогалактиках и в центрах некоторых других своеобразных галактик, называемых галактиками с активными ядрами. Если квазары и радиогалактики черпают энергию от одного и того же механизма – черной дыры, почему они настолько различны? Почему свет от квазара кажется приходящим от ярко светящегося звездоподобного источника размером в один световой месяц или даже меньше, тогда как свет от радиогалактики приходит от скопления звезд, подобного Млечному Пути, размером в 100 тысяч световых лет? В действительности квазары почти наверняка не сильно отличаются от радиогалактик. Их центральное ядро также окружено звездной галактикой размером в 100 тысяч световых лет. Однако в квазарах центральная черная дыра особенно интенсивно питается аккрецирующим газом, рисунок 9.8, и разогрев под действием трения, соответственно, очень силен. Этот ужасный жар заставляет диск светиться настолько ярко, что его оптическое свечение в сотни и тысячи раз больше, чем у всех окружающих звезд в этой галактике вместе взятых. Астрономы, ослепленные сиянием диска, не могут видеть других звезд галактики, и поэтому объект выглядит как квазизвезда, то есть подобная звезде крошечная яркая световая точка, а не как галактика. Внутренняя область диска настолько горяча, что испускает рентгеновские лучи. Чуть дальше диск холоднее и испускает ультрафиолетовое излучение. Еще дальше оптическое излучение, видимый свет. А самые внешние области еще холоднее и испускают инфракрасное излучение. Область, излучающая в световом диапазоне, обычно имеет размер около одного светового года. Хотя иногда, например, в 3C273, она может быть размером в световой месяц или еще меньше, и потому может менять светимость за периоды длительностью не больше месяца. Большая часть рентгеновского и ультрафиолетового излучения, вырывающегося из внутренних областей, сталкивается с газовыми облаками и нагревает их на расстоянии нескольких световых лет от диска. Именно эти нагретые облака излучают спектральные линии, которые позволили открыть квазары. Намагниченный ветер, дующий от диска в некоторых, но не во всех квазарах, может быть достаточно сильным и достаточно хорошо сколлимированным, чтобы образовать радиоизлучающие струи. В радиогалактиках, в отличие от квазаров, центральный аккреционный диск предположительно относительно малоподвижен. Эта малоподвижность означает малое трение, а потому слабый нагрев и низкую светимость, и, следовательно, диск светит не так ярко, как остальная галактика. Поэтому астрономы видят в оптические телескопы галактику, а не диск. Однако диск, вращающаяся черная дыра и магнитные поля, пронизывающие черную дыру, вместе порождают сильные струи, вероятно так, как это показано на рисунке 9.1G, процесс Блендфорда-Знаека. И эти струи извергаются из галактики в межгалактическое пространство, где питают энергией гигантские галактические радиоизлучающие лепестки. Эти объяснения квазаров и радиогалактик, опирающиеся на черные дыры, настолько удачны, что возникает искушение заключить, что они должны быть правильными, а галактические струи являются уникальными подписями, кричащими нам «Я иду от черной дыры!». Однако астрофизики более осторожны. Они хотели бы иметь абсолютно железный случай. Все еще остается возможность объяснить все наблюдаемые свойства радиогалактик и квазаров, используя альтернативный, без черной дыры, механизм. быстро вращающаяся намагниченная сверхмассивная звезда в миллионы или миллиарды раз более тяжелая, чем Солнце. Тип звезд, никогда не наблюдавшийся астрономами, но которые, как предполагает теория, могут образовываться в ядрах галактик. Подобные сверхмассивные звезды должны вести себя во многом так же, как аккреционный диск. Сжимаясь до меньшего размера, но до размера все же большего, чем критическая окружность, они должны высвобождать колоссальное количество гравитационной энергии. Эта энергия через трение может нагревать звезду настолько, что она начинает ярко светить, подобно аккреционному диску, а магнитные силовые линии, привязанные к звезде, могут вращаться и струями выбрасывать плазму. Может оказаться, что некоторые радиогалактики и квазары черпают энергию от таких сверхмассивных звезд. Однако физические законы 12-2796 настаивают, что подобная звезда должна непрерывно сжиматься до все меньшего и меньшего объема, а затем, при достижении критической окружности, схлопнуться с образованием черной дыры. Полное время жизни звезды до момента схлопывания должно быть намного меньше, чем возраст Вселенной. Это предполагает, что хотя самые молодые радиогалактики и квазары могли бы управляться сверхмассивными звездами, более старые почти всегда питаются от гигантских черных дыр почти наверняка, но не абсолютно точно. Эти аргументы не являются вполне железными. Насколько распространены черные дыры? Свидетельства, постепенно собранные в 80-е годы, предполагают, что такие черные дыры населяют не только ядра большинства квазаров и радиогалактик, но и ядра большинства больших обычных, не радиогалактик, подобных нашему Млечному Пути и туманности Андромеды, и даже ядра некоторых малых галактик, подобных карликовым спутникам туманности Андромеды М32. В обычных галактиках – Млечный Путь, туманность Андромеды, М32 – черная дыра предположительно либо вообще не окружена аккреционным диском, либо окружена диском очень разреженным, излучающим мало энергии. Свидетельства присутствия подобной черной дыры в нашем Млечном Пути к 1993 году почти неоднозначны и далеко не прочны. Одно из ключевых мест этих свидетельств заключается в орбитальном движении облаков газа вблизи центра нашей галактики. Инфракрасные наблюдения этих облаков, проведенные Чарльзом Таунсом с коллегами из Университета Калифорнии в Беркли, показали, что облака обращаются вокруг объекта, имеющего массу около 3 миллионов солнечных масс. А радионаблюдения открыли очень характерный, хотя и не слишком сильный, радиоисточник на месте этого центрального объекта. Радиоисточник, на удивление, малого размера, но больше нашей Солнечной системы. Это как раз те данные наблюдений, которые можно было бы ожидать от неподвижной черной дыры в 3 миллиона солнечных масс с тонким аккреционным диском, но они также могут быть объяснены и по-другому. Возможность того, что гигантские черные дыры могут существовать и населять ядра галактик, стала оглушительным сюрпризом для астрономов. Однако ретроспективно нетрудно понять, как они могли бы там формироваться. В любой галактике, если две звезды проходят близко друг к другу, гравитационные поля сначала их разворачивают, а затем разбрасывают в направлениях, отличных от первоначального. Тот же поворот и последующий разлет изменяет орбиты космических аппаратов НАСА при их встрече с планетами, например, с Юпитером. При развороте и разлете одна из звезд обычно улетает внутрь, к центру галактики, а другая – наружу, от центра. Суммарный эффект многих подобных разворотов и разлетов состоит в перемещении некоторых звезд галактики глубже к ядру. Точно так же оказывается, что совокупным эффектом трения галактического межзвездного газа является смещение его значительной части к ядру галактики. Чем больше газа и звезд накапливается в ядре, тем сильнее становится гравитация агломерата. В конечном счете, гравитация агломерата может стать настолько прочной, что сокрушит внутреннее давление, и агломерат начнет схлопываться с образованием гигантской черной дыры. Кроме того, массивные звезды в агломерате могут схлопываться по отдельности, образуя меньшие дыры. И эти малые дыры могут сталкиваться друг с другом, с другими звездами и газом, образуя все большие и большие дыры, пока не сформируется единственная гигантская дыра, доминирующая в ядре. Оценки времени, требующиеся для таких схлопываний, столкновений и слияний, показывают, что возможно, но не обязательно, что большинство галактик уже успели вырастить в своих ядрах гигантские черные дыры. Если бы астрономические наблюдения настоятельно не показывали, что ядра галактик населены гигантскими черными дырами, то астрофизики даже сегодня, вероятно, не предсказали бы их. Однако, так как наблюдения действительно свидетельствуют о существовании гигантских черных дыр, астрофизики легко приспособились к этому факту. Этот показательный пример свидетельствует о том, насколько плохо мы в действительности понимаем процессы, происходящие в ядрах галактик. А что в будущем? Не стоит ли нам начать волноваться, что гигантская дыра в ядре нашего Млечного Пути может проглотить Землю? Несколько чисел помогут вам расслабиться. Центральная дыра нашей галактики, если она действительно существует, имеет массу приблизительно в 3 миллиона солнечных и таким образом имеет окружность, приблизительно равную 50 миллионам километров или 200 световым секундам, около 1/10 окружности орбиты Земли вокруг Солнца. Это ничтожный размер по сравнению с размером самой галактики. Наша Земля вместе с Солнцем обращается вокруг центра галактики по орбите с окружностью 200 тысяч световых лет, что приблизительно в 30 миллиардов раз больше, чем окружность дыры. Если бы дыра проглотила в конечном счете большую часть массы галактики, ее окружность распухла бы только приблизительно до 1 светового года, что все еще в 200 тысяч раз меньше, чем наша орбита. Конечно, примерно через 10 в 18 степени лет, что в 100 миллионов раз больше возраста Вселенной, которые потребуются центральной дыре для поглощения большей части массы нашей галактики, орбиты Земли и Солнца сильно изменятся. Невозможно предсказать детали этих изменений, поскольку мы не знаем положение и движение всех тех других звезд, с которыми могут столкнуться Солнце и Земля в течение 10 в 18 степени лет. Таким образом, мы не можем предсказать, окажутся ли Земля и Солнце в конечном счете в центральной черной дыре галактики или будут выброшены прочь из галактики. Однако мы можем быть уверенными, что если Землю в конечном счете поглотит дыра, это падение случится в будущем примерно через 10-18 степени лет. И за это время Землю и человечество почти наверняка смогут постигнуть многие другие катастрофы.